нее как небо глаза, волосы как шелк и губы как мак. Ты сказал, что с ней хорошо, что от нежных ласк ты сходишь с ума. Скажи, зачем мне знать, я уже сумела забыть твой негромкий смех и цвет твоих глаз. Может быть, так лучше для всех. Пусть твоя любовь не знает о нас. Придет ее черед, так же, как мне тебя забыть и плакать во сне. Но о тебе, о тебе, о тебе со мной.